Глава 176. Нуб. Сама Рейна даже не представляла, насколько она популярна. В конце концов, она не часто появлялась в системе PA, поэтому даже не подозревала, какой вызывает фурор. Для привлечения новых игроков администрация PA уже давно использовала Рейну как рекламный символ, причем даже не получив согласия самой девушки. Земляне давно поняли, что кайдианцы очень легко идут на компромисс и никогда не спорят с людьми ради своих личных интересов. Рейна против шутника Эйнхире? Когда девушка откликнулась на вызов, игроки космических сражений и многочисленные бойцы Метал безмолвно застыли на месте. Неужели шутник Эйнхире выберет ее? Марс против Земли? Такой противник. Ван Дун был все же не богом. Юноша выбрал ее своим оппонентом, потому что кайдианское имя показалось ему очень красивым. Кроме того, Ван Дун знал о таланте кайдианцев в данной области. Другими словами, из всего списка соперников Рейна была самым лучшим вариантом. Эта кайдианка кажется достаточно сильной, чтобы система внесла ее в список кандидатов. Она должна быть настоящей элитой!» Подвел итог Ван Дун после изучения ее профиля. Он с нетерпением ждал возможности продемонстрировать результаты своих последних тренировок. Люди всегда говорили, что среди кайдианцев нет слабых экспертов, поэтому Ван Дун действительно хотел увидеть, насколько они хороши и насколько опасны их воздушные и наземные атаки. «Давай быстрее, выбирай вот этого, с длинным именем. Ну ты же знаешь, как я люблю таких уникальных ребят!» Потребовал господин шутник, указав на ID Рейны. «Старик, уважай чужую культуру, это кайдианская письменность!» Ван Дун устало вздохнул. Редко можно встретить кого-то, кто был менее культурен, чем он сам. Он выбрал Рейну своим противником. Матч должен начаться через 10 минут, поэтому остальные игроки начали готовиться к просмотру. Это определенно будет лучшее шоу. Потрясенный Кэмерон бессильно откинулся на спинку стула. Он хотел обматерить этих придурков, которые забыли его приказ размещать сильных противников в нижней части списка. «Босс, простите. Мы не успели», – осторожно извинялись сотрудники. На самом деле они выполнили его приказ и просто не ожидали, что Рейна появится из ниоткуда и ответит на вызов шутника Эйнхири. Как и то, что шутник Эйнхири немедленно согласится. Очень скоро даже те, кто редко обращал внимание на космические сражения, узнали, что Рейна была лучшей первокурсницей Кайдианской Королевской Академии. Все понимали, что эта девушка могла раздавить любого первокурсника из военных академий Конфедерации Земли. Похоже, шутник Эйнхири действительно умеет выбирать достойных соперников. Вслед за сердцем у Кэмерона разболелась голова. Своими играми этот мальчишка когда-нибудь точно доведет его до смерти. «Босс, что нам делать дальше?» «Выбор уже сделан, и мы не можем ничего изменить. Все, что нам остается, это распространять новости и продвигать этот матч. Вперед! Сейчас или никогда!» – взревел Кэмерон. «Да! Сию секунду!» Перед самым поступлением в Академию Рейна провела бой, в котором смогла уничтожить 209 вражеских флотов при помощи техники клонирования. На данный момент это был ее последний бой, поэтому никто не знал, каков текущий уровень девушки. Похоже, на этот раз шутник Эйнхири выбрал действительно суицидальную миссию. С другой стороны, господин шутник был явно доволен ее способностями. «Ничего себе, она хороша. Эй, парень, иди и преподай этой леди урок во славу человечества. Давай, вперед!» Дико рассмеявшись, заявил господин шутник. Ван Дун решил игнорировать его. Он прекрасно понимал, что выбранный им противник был очень силен. Похоже, скорость этой девушки не уступала его собственной, и она была невероятно искусна в других аспектах, ведь это было у нее в крови. Ван Дун знал, что у него не было и шанса выстоять против нее до специальной подготовки. Но теперь, достигнув настоящего просветления, он действительно хотел выяснить, насколько стал хорош. Оба игрока разогревали свои тела и очищали умы. Рейна очень серьезно относилась к этому матчу, поскольку считала шутника Эйнхири могучим противником и готовилась к яростной битве. Всего за несколько минут на арене собралась огромная толпа болельщиков, состоящая из бойцов Метал и игроков космических сражений. Тем не менее, Последние пришли сюда только ради того, чтобы насладиться выступлением Рейны. Люди действительно наслаждались ее матчами, ведь все сражения каэдианцев были сравнимы с настоящими боевыми пособиями. Настолько безупречно и искусно выглядели их выступления. Что же до шутника Эйнхирия, игроки космических сражений не придавали ему особого значения. На самом деле, доля студентов, которые состояли в сообществе космических сражений, заметно превышала число виртуальных бойцов Метал, поскольку первые занимались этим ради учебной практики. Все просто надеялись, что шутник Эйнхирий продержится немного подольше и не окажется обыкновенным нубом. Готов! Готов! Оба игрока вошли в режим проверки скорости и начали разминать пальцы. Они также могли испытать точность контроля энергии души, но это было не обязательно. Зрители отчетливо видели всю подготовку, но сами игроки не могли наблюдать за проверкой своего соперника. Затем экран разделился на две колонки, и перед игроками появились сотни тысяч загов. Рейна первой нанесла удар. Ее пальцы двигались с невероятной скоростью, и небеса озарились бесчисленными взрывами. В мгновение ока все жуки были истреблены. Девушка с легкостью применила технику клонирования, управляя двумя сотнями флотов. В этот момент шутник Эйнхирий тоже сделал свой ход и в одно мгновение повторил результат своей соперницы. Отлично! Убедившись, что шутник Эйнхирий не был нубом, зрители наконец-то смогли расслабиться. Они не ожидали, что он сможет исполнить технику, которая считалась сложной даже среди каэдианцев. Ван Дун уже сгорал от нетерпения и жаждал поскорее вступить в бой. В это время сторонники парня начали петь и подбадривать своего кумира. Как и ожидалось, шутник Эйнхирий способен на все. Битва началась. Соперники начали строить свои базы, демонстрируя безупречный микроконтроль. Этот процесс являлся базовым этапом любого сражения, поэтому игроки не допускали ошибок даже в сотую долю секунды. В первые 3 минуты выступления обоих игроков оставались примерно одинаковыми. Волнение и напряжение уже переполняли сердца зрителей. Стратегическая битва вот-вот начнется. Общеизвестно, что у каэдианцев есть несколько непревзойденных боевых стратегий. На первый взгляд, любая из них может показаться не такой уж великолепной. Однако каэдианцы имели удивительную способность приспособить их под любого соперника, доводя свои стратегии до совершенства. На самом деле, у обычного землянина не было никаких шансов одолеть каэдианца в космическом сражении, если только человек не окажется настоящим гением. Похоже, Рейна выбрала самую сложную стратегию, которая включала в себя множество разнообразных элементов и называлась «Искусство пылающей вспышки». Эта стратегия требовала тонкого контроля и хорошо развитого мышления. Даже каэдианцам было непросто ее использовать, но если игрок справлялся, быстрая победа была обеспечена. Все знали, что каэдианцы используют эту стратегию против самых серьезных противников. Когда Рейна выбрала эту удивительную стратегию, многие зрители поняли ее истинные намерения и могли лишь беспомощно вздыхать. Если бы девушка выбрала более радикальную стратегию, вроде искусства молнии, то с учетом впечатляющих навыков шутника Эйнхирия, у него был шанс вырвать себе победу, если он сможет удачно подгадать момент. Однако искусство пылающей вспышки – это особая стратегия, которую могут использовать только каэдианцы, и в их исполнении она становится поистине совершенной. Более того, за последние 10 лет каэдианцы заметно улучшили эту стратегию, максимально повысив ее эффективность. Искусство пылающей вспышки применяли даже в армии каэдианцев. Она действительно позволяла эффективней уничтожать загов и до минимума сократила потери среди солдат. При виде бойцов IPA, которые радостно подбадривали своего кумира, игроки космических сражений беспомощно качали головами. В конце концов, эти парни даже не представляют, что сейчас происходит. Однако, взглянув в сторону шутника Эйнхирия, зрители были потрясены увиденным. Что за хрень? Этот парень спятил? Что он вообще творит? В данный момент Ван Дун занимался разработкой истребителей Т-5, что было полным абсурдом, ведь эта модель предназначена для борьбы с наземными силами и совершенно бесполезна в воздушном бою. Столкнувшись с превосходящими ВВС противника, он будет обречен. Более того, этот самолет уступал многим бомбардировщикам. И это нормальное развитие войск? Как он планирует получить стратегическое преимущество? Все, кто еще несколько секунд назад восторгался навыками шутника Энхирия, были полностью разочарованы его бездумными выходками. В конце концов, он действительно оказался нубом. Вскоре оба игрока начали проводить разведку боем и делали это весьма умело. Однако наземных войск шутника Энхирия оказалось на удивление мало, видимо, из-за неравномерного распределения ресурсов. Рейна собиралась начать свою первую масштабную атаку меньше, чем через 5 минут, и не понимала, как шутник Энхирий собирается противостоять ее нападению. Это же просто абсурд. Заканчивайте это поскорее. Никто не желал досматривать этот бой. В конце концов, люди все равно остаются людьми, поэтому они не хотят смотреть, как каэдианец нагибает их собрата-землянина. Пускай человечество проигрывает на протяжении многих лет, но поражение и унижение – это не то, к чему можно просто привыкнуть. Некоторые зрители и вовсе вернулись к своим повседневным делам. Кто захочет тратить время на скучную битву между гениальной каэдианкой и безмозглым землянином? Продолжая собирать свои войска, Рейна тоже почувствовала себя странно. Неужели ее противник не знает о боевых стратегиях? Шутник Энхирий первым начал наносить небольшие удары и немного мешал ее подготовке, но его войскам явно не хватает огневой мощи. Какой смысл в этой тактике? Насторожившись, Рейна решила укрепить свою защиту. В это время шутник Энхирий смог получить небольшое технологическое преимущество, но как только девушка двинет свои наземные силы, он будет моментально разбит. В это время Ван Дун искренне наслаждался игрой. Он совершенно забыл о личности своего противника и вел сражение в своем собственном темпе. Наконец-то он смог понять, о каком контроле говорил господин шутник. Это действительно приятное чувство. Он с первого взгляда раскусил план девушки. Но вместо того, чтобы атаковать ее превосходящие наземные силы, Ван Дун ударил по радарным станциям, чтобы сдержать ее наступление. Рейна была опытным игроком, поэтому сразу заметила, что бесполезные действия шутника Энхирия оказались весьма эффективными. Удивительно, но ее наземные силы почти не продвинулись вперед, в то время как шутник Энхирий успешно замедлил ее наступление, атаковав ее базу несколькими самолетами. Также она заметила, что микроконтроль противника не уступает ее собственному. В конце концов, Рейна решила отложить свое наступление, позволив Ван Дуну успешно укрепить свои позиции. Он почти достроил свою базу и организовал довольно приличную наземную оборону. Однако чего-то все равно не хватало. Ван Дун использовал эту спасительную паузу, чтобы построить те бесполезные самолеты. Неужели он все еще хочет их использовать? Однако вскоре люди начали понимать истинный смысл всех глупостей Ван Дуна. Он пытался создать невидимки. Технология невидимости является разработкой каэдианцев, и после многих лет развития ее начали активно внедрять в вооруженные силы Земли. Тем не менее, это была очень дорогая технология. Кроме того, требуется заранее уничтожить радарные системы противника, чтобы раскрыть ее максимальный потенциал. Однако из-за странных действий Ван Дуна, зрители только сейчас обратили внимание, что радарные станции Рейны уже уничтожены. Господи, неужели шутник Энхирий собирается сотворить еще одно чудо?